Глава вторая. Где-то позади, в сером слизистом тумане, осталась длинная дорога от Манькова-Калитвинской слободы до местечка Радзивиллова. Пытался Григорий вспомнить оставшийся позади путь, но ничего связного не выходило. Красные станционные постройки, татакающие под шатким полом колеса вагонов, запах конских испражнений и сена, бесконечные нити рельсов, стекавшие из-под паровоза, дым, мимоходом заглядывавший в дверки вагонов, усатая рожа жандарма на перроне, не то в Воронеже, не то в Киеве. На полустанке, где сгружались, толпились офицеры и какие-то в серых свитках бритые люди, разговаривавшие на чужом непонятном языке. Лошадей долго выводили из вагонов по подмостям, помощник эшелонного скомандовал седловку, повел 300 с лишним казаков к ветеринарному лазарету. Длинная процедура с осмотром лошадей. Разбивка по сотням. Снующие вахмистры и урядники. В первую сотню отбирали светло-гнедых лошадей, во вторую — серых и буланах, в третью — темно-гнедых. Григория отбили в четвертую, где подбирались лошади золотистой масти и просто гнедой, в пятую — светло-рыжей и в шестую — вороной. Вахмистры разбили казаков повзводно и повели к сотням, разбросанным по имениям и местечкам. Бравый лупоглазый вахмистр Каргин с нашивками за сверхсрочную службу, проезжая мимо Григория, спросил: «Какой станицы?» «Вешенской». «Куцей». Григорий под сдержанный смешок казаков и настаничников молча проглотил оскорбление. Станицы имели каждое свое прозвище. Вешенская — Кобели. Дорога вывела на шоссе. Донские кони, в первый раз увидевшие шоссейную дорогу, ступили на нее, постригивая ушами и храпя, как на речку, затянутую льдом. Потом освоились и пошли, сухо выщелкивая свежими, непотертыми подковами. Искромсанные лезвиями чахлых лесков лежала чужая польская земля. Парился хмурый теплый день, и солнце, тоже как будто не донское, бродило где-то за кисейную занавесью сплошных туч. Имение Радзивиллова находилось в 4 верстах от полустанка. Казаков на полпути обогнал шибко прорысивший эшелонный с ординарцем. До имения доехали в полчаса. «Это что за хутор?» — спросил у вахмистра казачок Митякинской станицы, указывая на купу оголенных макушек сада. «Хутор? Ты про хутора забывай, стригун Митякинский. Это тебе не область войска Донского. А что это, дяденька?» «Какой я тебе дяденька?» — нашелся племяш. «Это, братец ты мой, имение княгини Урусовой. Тут самое... Наш 4-я сотня помещается». Тоскуя и выглаживая конскую шею, Григорий давил ногами стремена, глядел на аккуратный 2-этажный дом, на деревянный забор, на чудного вида дворовые постройки. Ехали мимо сада, и ноги и деревья одинаковым языком шептались с ветром так же, как и там, в покинутой далекой Донщине. Нудная и одуряющая потекла жизнь. Молодые казаки, оторванные от работы, томились первое время, отводя душу в разговорах, перепадавших в свободные часы. Сотня поселилась в больших, крытых черепицей флигелях, спали на нарах, раскинутых возле окон, по ночам далеким пастушьим рожком брунжала, отставшая от рамы, заклеивавшая щель бумага, и Григорий, прислушиваясь в многоголосом храпе к ее звону, чувствовал, как исходит весь каменный горючей тоской. Тонкое вибрирующее брунжанье щипцами хватало где-то под сердцем. В такие минуты беспредельно хотелось Григорию встать, пройти в конюшню, заседлать Гнедова и гнать его, роняя пенное мыло на глухую землю, до самого дома. В 5 часов побудка на уборку лошадей, чистка. За куценькие полчаса, пока выкармливали лошадей на коновизях овсом, перекидывались короткими фразами. Погано тут, ребят. Мочи нет. А вахмистер, вот сука-то, копыты коню промывать заставляет. Теперь и дома блины трескают, масляная. Девку бы за раз пощупал, эх. Я, братушки, Нони во сне видал, будто косим мы с батей сено в лугу, а миру кругом высыпало, как ромашки за гумнами. — говорил, сияя ласковыми телячьими глазами, смирный Прохор Зыков. — Косим мы это, трава так полегает, ажник дух во мне играет. Жена теперь скажет, что-то мой Миколушка делает. Ого-го, она, брат, небось, со свекром в голопузика играет. Ну уж ты... Да не в жизни стерпит любая баба, чтоб без мужа на стороне не хлебнуть. Об чем вы горюете? Кубыть корчашка с молоком. Приедем со службы, и нам достанется. На всю сотню весельчак и похабник, бессовестный и нагловатый Егорка Жарков, встревал в разговор, подмигивая и грязно улыбаясь. Дело известное. Твой батя снохе не спустит. Кобелина добрый. Так же вот было раз. Он играл глазами, оглядывая слушателей. Повадился один такой-то к снохе, покою не дает, а муж мешается. Он ведь что придумал? Ночью вышел на баз и растворил нарочно ворота. Скотина вся и ходит по базу. Он и говорит сыну: «Ты такой-сякой, чё ж так дверцы прикрывал? Гля, скотина вся вышла, поди загони». Он-то думал, дескать, сын выйдет, а он тем часом к снохе прилабунится, а сын заленился. «Поди», — шепчет жене, — «загони». Энта и пошла. Вот он лежит, слухает, а отец сполз с пригрубка и на коленях к кровати гребется. Сын-то, не будь дурак, скалку взял с лавки и ждет. Вот это отец подполз к кровати и только рукой лапнул, а сын его скалом кык потянет через лысину. Прусь, шумит проклятый, повадился дерюшку жевать. А у них телок в куренях ночевал, и все подойдет, да и жует одежку. Сын-то на вроде как на телка, а сам ботяню резанул и лежит, помалкивает. Старик-то дополз до пригрубка, лежит, шишку обминает, а она взыграла с гусиное яйцо. Вот лежал-лежал и говорит: «Иван! А, Иван! Че ты, батя? Ты кого ж это вдарил?» «Да телка», — говорит. А старик ему со слезьми: «Какой ж, грит, из тебя к черт твоей матери хозяин будет, ежели ты так скотину бьешь?» «А здоров ты, брехать! На цепь тебя, Рябова!» «Что за базар? Разойдись!» — орал вахмистер, подходя, и казаки расходились к лошадям, посмеиваясь и перебрасываясь шутками. После чая выходили на строевые занятия. Урядники выколачивали домашнюю закваску. — Пузо-то подбери! Эй ты, требуха свиная! Равнение направо! Шагом! Взвод, стой! Арш! Эй! Левофланговый, как стоишь, мать твою! Господа офицеры стояли в стороне и, наблюдая, как гоняют по широкому задворью казаков, курили, иногда вмешивались в распоряжение урядников. Глядя на вылощенных, подтянутых офицеров в нарядных бледно-серых шинелях и красиво подогнанных мундирах, Григорий чувствовал между собой и ими неперелазную невидимую стену. Там аккуратно пульсировала своя, не по-казачьи, нарядная, иная жизнь, без грязи, без вшей, без страха перед вахмистрами, частенько употреблявшими зубобой. на Григория, да и на всех молодых казаков, тяжкое впечатление произвел случай, происшедший на третий день после приезда в имение. Учились в конном строю. Лошадь Прохора Зыкова, парня с телячьи ласковыми глазами, которому часто снились сны о далекой, манившей его станице, норовистая и взгальная при проездке легнула вахмистерского коня. Удар был не силен и слегка лишь просек кожу на стегне левой ноги. Вахмистер наотмашь хлестнул Прохора плетью по лицу, наезжая на него конем, крикнул: «Ты чего глядишь? Чего глядишь? Я тебе, сукиному сыну! Ты у меня продневалишь суток трое!» Сотенный командир, что-то приказывавший взводному офицеру, видел эту сценку и отвернулся, теребя темляк шашки, скучающе и длинно зевая. Прохор рукавом шинели вытер со вздувшейся щеки полосу проступившей крови, задрожал губами. Выравнивая в строю лошадь, Григорий глядел на офицеров, но те разговаривали, словно ничего не случилось. Суток пять спустя Григорий на водопое уронил в колодец цыбарку. Вахмистер налетел на него коршуном, занес руку. — Не трожь! — глухо крикнул Григорий, глядя в рябившую под срубом воду. — Что? — Лезь, гад, вынимай, морду из кровеню! — Выну, а ты не трожь! — не поднимая головы, медленно растягивал слова Григорий. Если б у колодца были казаки, по-иному обошлось бы дело. Вахмистер, несомненно, избил бы Григория, но коноводы были у ограды и не могли слышать разговора. Вахмистер, подступая к Григорию, оглядывался на них, хрипел, выкатывая хищные, обессмысленные гневом глаза. — Ты мне что? Ты как гутаришь с начальством? — Ты, Семен Егоров, не насыпайся. — Грозишь? «Да я тебя в мокрое!» «Вот что!» Григорий оторвал от сруба голову. «Ежели когда ты вдаришь меня, все одно убью. Понял?» Вахмистер изумленно зевал квадратным сазаньем ртом, не находил ответ. Момент для расправы был упущен. Посеревшее, известкового цвета лицо Григория не сулило ничего доброго, и вахмистер растерялся. Он пошел от колодца, оскользаясь по грязи, взмешанной у желоба, по которому сливали воду в долбленные корыта, и уже отойдя, сказал, обернувшись, размахивая кулаком, как кувалдой: — Сотенному доложу. — Вот я сотенному отрапортую. Но сотенному почему-то так и не сказал. А на Григория недели две гнал гонку, придирался к каждой пустяковине, вне очереди посылал в караулы и избегал встречаться глазами. Нудный, однообразный распорядок дня выматывал живое. До вечера, пока трубач не проиграет зорю, мотались на занятиях в пешем и конном строю, убирали, чистили и выкармливали на коновизях лошадей. Зубрили бестолковщину словесности, и лишь в 10 часов, после проверки и назначения на караулы, становились на молитву, и вахмистер, обводя построенную шеренгу круглыми оловяшками глаз, заводил отроду сиповатым голосом «Отче наш». С утра начиналась та же волынка, и шли дни разные и в то же время похожие, как близнецы. На все имение, кроме старой жены управляющего, была одна женщина, на которую засматривалась вся сотня, не исключая и офицеров, молоденькая, смазливая горничная управляющего полька Франя. Она часто бегала из дома в кухню, где властвовал старый безбровый повар. Сотня, разбитая на марширующие взводы, со вздохами и подмигиванием следила за шелестом серой франиной юбки. Чувствуя на себе постоянные взгляды казаков и офицеров, Франя словно обмаслилась в потоках похоти, излучаемых 300 глаз, и, вызывающе подрагивая бедрами, рысила из дома в кухню, из кухни в дом, улыбаясь взводом поочередно господам офицерам в отдельности. Ее внимания добивались все, но, по слухам, преуспевал лишь курчавый и густо-волосатый сотник. Уже перед весной случилось это. В этот день Григорий дневалил на конюшне. Он чаще бывал в одном конце конюшни, где не ладили офицерские кони, попавшие в общество кобыл. Был обеденный перерыв. Григорий только что отходил плетью белоногого исаульского коня и заглянул в станок к своему гнедому. Конь мокро хрустел сеном, косил на хозяина розовый глаз, поджимая заднюю, ушибленную на рубке ногу. Поправляя на нем недоуздок, Григорий услышал топот и приглушенный крик в темном углу конюшни. Он пошел мимо станков, слегка изумленный необычным шумом. Глаза ему залепила вязкая темнота, неожиданно хлынувшая в проход. Хлопнула дверь конюшни, и чей-то сдержанный голос шепотом крикнул: «Скорее, ребята!» Григорий прибавил шагу. «Кто такой?» На него наткнулся ощупью пробиравшийся к дверям урядник Попов. — Ты, Григорий? — шепнул он, лапая плечи Григория. — Погоди, что тут такое? Урядник подребезжал виноватым смешком, схватил Григория за рукав. — Тут, постой, куда ты? Григорий вырвал руку, распахнул дверь. На обезлюдевшем дворе ходила пестрая с подрезанным хвостом курица. И, не зная того, что на завтра помышляет повар приготовить из нее суп пану управляющему, походя копалась в навозе и клохтала в раздумье, где бы положить яйцо. Свет, плеснувшийся Григорию в глаза, на секунду ослепил его. Григорий заслонил глаза ладонью и повернулся, заслышав усилившийся шум в темном углу конюшни. Касаясь рукой стенки, пошел туда. На стенке и на яслях против дверей выплясывал солнечный зайчик. Григорий шел, жмурясь от света, обжегшего зрачки. Ему навстречу попался Жарков-балагур. Он шел, на ходу застегивая ширинку спадавших шаровар, мотая головой. — Ты чего? — Чего вы тут? — Иди скорее, — шепнул Жарков, дыша в лицо Григорию с вонявшимся запахом грязного рта. — Там, там чудо! Франю там затянули ребята! «Расстелили!» Жарков хохакнул и, обрезав смех, глухо стукнулся спиной о рубленную стену конюшни, откинутой Григорием. Григорий бежал на шум возни, в расширенных, освоившихся с темнотой глазах его белел страх. В углу, там, где лежали попоны, густо толпились казаки, весь первый взвод. Григорий, молча раскидывая казаков, протискался вперед. На полу, бессовестно и страшно раскидав белевшие в темноте ноги, не шевелясь, лежала Франя, с головой укутанной попонами, в юбке разорванной и взбитой выше груди. Один из казаков, не глядя на товарищей, криво улыбаясь, отошел к стене, уступая место очередному. Григорий рванулся назад и побежал к дверям. «Вахмистр!» Его догнали у самых дверей, валяя назад, зажали ему ладонью рот. Григорий от ворота до края разорвал на одном гимнастерку, успел ударить другого ногой в живот, но его подмяли, так же, как на Фране замотали голову попоной, связали руки и, молча, чтобы не узнал по голосу, понесли и кинули в порожние ясли. Давясь вонючей шерстью попоны, Григорий пробовал кричать, бил ногами в перегородку. Он слышал перешепты там, в углу, скрип дверей, пропускавших входивших и уходивших казаков. Минут через 20 его развязали. На выходе стояли вахмистр и двое казаков из другого взвода. — Ты помалкивай, — сказал вахмистр, часто мигая и глядя в бок. — Дуру не трепи, а то ухо отрежем, — улыбнулся Дубок, казак чужого взвода. Григорий видел, как двое подняли серый сверток — Франю. У нее, выпирая под юбкой острыми углами, неподвижно висели ноги, и, взобравшись на ясли, выкинули в пролом стены, где отдиралась плохо прибитая пластина. Стена выходила в сад. Над каждым станком коптилось вверху грязное крохотное окошко. Казаки застучали, взбираясь на перегородки, чтобы посмотреть, что будет делать упавшая у пролома Франя. Некоторые спеша выходили из конюшни. Звериное любопытство толкнуло и Григория. Уцепившись за перекладину, он подтянулся на руках к окошку и, найдя ногами опору, заглянул вниз. Десятки глаз глядели из прокопченных окошек на лежавшую под стеной. Она лежала на спине, ножницами сводя и разводя ноги, скребла пальцами талый у стены снежок. Лица ее Григорий не видел, но слышал затаенный сап казаков, торчавших у окошек, и хруст, приятный и мягкий, сена. Она лежала долго, потом встала на четвереньки. У нее дрожали, подламываясь, руки. Григорий ясно видел это. Качаясь, поднялась на ноги, и растрепанная, чужая и незнакомая, обвела окошки долгим-долгим взглядом и пошла, цепляясь одной рукой за кустики жимолости, другой опираясь о стену и отталкиваясь. Григорий прыгнул с перегородки, растирая ладонью горло. Он задыхался. У дверей ему кто-то, он даже не помнил кто, деловито и ясно сказал: «Вякнешь кому? Истинный Христос, убьем! Ну?» На занятиях взводный офицер, увидев оторванную пуговицу на шинели Григория, спросил: «Кто тебя тягал? Это еще что за мода?» Григорий глянул на кружок, вдавленный в сукне оторванной пуговицей. Пронизанный воспоминанием, в первый раз за длинный отрезок времени чуть-чуть не заплакал.